Глава 65. В лагере у вулкана по-прежнему было тихо. Зена еще висела над горизонтом, ребята уже проснулись, но никого не тянуло поболтать или посмеяться. Отменить всеобщий траур было невозможно, разве что немного оживить ситуацию едой. Именно этим и занялся Берг. Как только на посту его сменил Кирк, он не пошел спать, а направился на поиски ужина. «Не смогу уснуть», — сказал он при этом, разумеется, не сообщая никому и не собираясь говорить правду. Ему было нужно, чтобы никто не отправился на закате на охоту и не сорвал ему эвакуацию Карин. Как вообще все будет происходить, он не представлял, а просто доверял командованию. Им виднее, как правильно, потому, подстрелив тощую птицу, он не остановился и выловил еще пару змей, чтобы уж наверняка можно было накормить всех. «Отлично!» — одобрил его решение шеф и тут же назначил Виту ответственным за готовку. «Отвлекись от этой бандурины», — сказал он, подразумевая двигатель. «Лучше сделай вкусный ужин». «Технический завтрак», — отозвался Виту таким тоном, словно вот-вот начнет ругаться от того, что котелок стоит не в том месте, как это обычно делал Кастер, заметив непорядок. Но вместо этого тихо встал и буркнул. «Не уверен, что будет вкусно». «Будет», — воскликнула Карин и побежала ему помогать, прихватив с собой еще Вильхара и Ервана. «Что ты будешь сидеть один?» — сказала она последнему. «Ну и что, что готовить не умеешь? Мясо порезать ты точно в состоянии». За это ее суетой Берг и наблюдал, косясь на опускающуюся к земле палящую звезду. «Ты че такой?» — спросил у него шеф, видимо, что-то уловив во взгляде. «Думаю о нашем разговоре. И? Мне с Карин надо поговорить, и я скажу, что решил». Пообещал он и даже уверенно заглянул шефу в глаза. Это быстро. Шеф кивнул, явно не собираясь вставать у него на пути. Своей собственностью женщину шеф не считал, скорее принимал ее выбор и относился как к любому благу в пекле, давая ему право исчезнуть в любой момент, умереть, как умирают друзья, замы и вообще все. Если бы Карин вдруг сказала, что она ошиблась, что они не должны больше встречаться тайком, он бы не спрашивал, почему, просто согласился бы. Вот и желание Берга обсудить что-то со старым товарищем он принимал, не задавая лишних вопросов. «Нам надо поговорить», — сказал Берг Карин, тронув ее за плечо. «Я занята», — раздраженно ответила та. С Бергом ей сейчас было как никогда трудно. А тут она еще и с Виту рядом сидела, слушала его тихое бормотание и пыталась поддержать. Берг со своими разговорами был совсем не вовремя. «Иди», — попросил ее Виту. «Если нужно, значит нужно». «Ты уверен?» — уточнила Карин и так на него посмотрела, что Виту аж скривился. «Ничего со мной не случится. Иди», — сказал он и тут же отвернулся. Его все теперь то злило, то утомляло, то казалось бессмысленным и нелепым. И вроде он хотел побыть один и боялся остаться в одиночестве. Не хотел есть, пить и спать, при этом делал все это и злился на себя и на весь мир. Так что уйдет Карин или останется, для него значения не имело. «Ну что?» — устало спросила Карин, вставая со своего места. «Идем», — попросил он и повел ее в сторону. «Если ты хотел отойти, то нас уже не услышат», — запротестовала Карин, стоило выйти из-под навеса и сделать пару шагов. «Говори тут». «Мне нужно тебе что-то показать», — настаивал Берг, а когда она попыталась возмутиться, схватил ее за руку, дернул на себя и прорычал прямо ей в лицо. «Хватит строить из себя черти что! Я не собираюсь учить тебя жить, у меня к тебе дело, как к моему штурману. Уяснила?» Только тогда он ее отпустил, даже отбросил ее руку в сторону, словно ему было неприятно ее трогать. Пару дней назад он с тоской смотрел на нее, как на потерянную любимую женщину. А теперь она вдруг превратилась в просто женщину, которой здесь не место. Внутри у него было так пусто, будто он вообще никогда ничего не испытывал. А что спасал ее, не сомневаясь ни в чем, так это ничего не значит. То же самое он делал для Кастера, то же самое он сделал бы для любого, а уж тем более для женщины, за которую отвечал по долгу службы. Ничего личного, просто долг офицера. «Это действительно важно», — сказал он, отходя подальше от лагеря. Он привел ее к подъему и помог взобраться наверх. Что бы между ними тут ни произошло, а они оставались командой. Точно знали оба, где подать руку, где придержать, а где не мешать бессмысленной помощью. Не задумываясь, Берг протянул ей руку, когда это было действительно нужно, а она ухватилась за нее, поднимаясь на площадку. «И что?» — спросила Карина, осмотревшись. «Сейчас», — — сказал Берг и посмотрел на заходящую Зену. Она была совсем алой, а небо таким оранжевым, что это жгло глаза. «Красиво», — сказала Карин, взглянув в ту же сторону. «А, по-моему, дерьмо», — пробормотал Берг. «Офицеры так не выражаются», — неожиданно сообщил ему компьютерный голос. Берг обернулся, ожидая очередную голограмму, но внезапно увидел перед собой андроида, совершенно неизвестной ему конструкции. «Что это?» — поразилась Карина и отступила. Ей не понравилось что-то в глазах искусственного существа, хотя когда-то она увлекалась роботами и точно знала, что в их программу запрещено вносить даже имитацию эмоций, только функцию. А тут ей померещились злые синие глаза. «Ты от командования?» — спросил Берг, прикрывая Карин собой. «Я сама себе командование», — ответила Зена и выбросила вперед руку, ударила Берга током прямо в грудь так, что он упал на камни. Карин схватилась за пистолет и выстрелила, но Зена ударила ее по рукам, выбивая оружие, а пуля, хоть и попала ей в грудь, а пробив прозрачную поверхность, ударилась в ребро и замерла. Что с этим делать, Карин не представляла и не успевала осознать происходящее. Зена была слишком быстрой. Она схватила Карин за волосы, заставляя вскрикнуть, дернула на себя и залепила ей рот непонятной скользкой силиконоподобной массой, которая намертво приклеилась к губам. «Да что ты такое, черт тебя подери!» — простонал Берг, пытаясь подняться. Ему все еще казалось, что сердце у него остановилось. Да и теперь бьется о ребра, словно в истерике. Дышать тоже было трудно, но он все равно пытался подняться и достать оружие. Зена же его не замечала. Она сковала руки Карин хваткими лапами своего паука и улыбнулась, любуя результатом. «Теперь ты моя», — сказала она. Только тогда обернулась к Бергу, выбила из его рук пистолет и тут же ударила его ногой по лицу. «Хватит брыкаться, идиот. Никто не пытался вам помогать. Даже лекарств никаких не было. Ты просто отдал ее мне. Наслаждайся этим». Она рассмеялась, а потом ударила его вновь, вколачивая в камни и заставляя захлебываться кровью. Карин дернулась, попыталась вмешаться. Но у паука, сжимавшего ее руки, вдруг развернулся пропеллер и поднял ее над землей, заставляя беззвучно взвыть от боли в резко выдернутых руках. «Я получила, что хотела», — сказала Зена неизвестно кому. «Убейте там всех и возвращайтесь на базу. А ты крепкий», — сказала она, хватая Берга за подбородок. «Будешь хорошим рабом». Берг бросил на нее разъяренный взгляд, но еще одного удара током не выдержал, теряя сознание, глядя прямо в испуганные, широко распахнутые глаза Карин.